Панна, казалось, готова была при малейшем поводе разразиться неудержимым хохотом, обнажив при этом два ряда белых крепких зубов. На ней была яркая, желто-горячая спадница и темно-красный бархатный жупан с зелеными ушками сзади у талии, а гладко зачесанная голова была повязана ярко-красной лентой. Нагнувши голову, панна Саня усердно работала, тогда как гетманша с иглой и золотой ниткой в руке рассеянно, тоскливо смотрела через открытое окно в сизую даль, не тешась уже больше надоевшей картиной. В комнате царило молчание. Углубленная в свою работу панна не заметила состояния своей благодетельницы. «Ох!» — прервала, наконец, молчание тоскливым вздохом молодая гетманша. «Как нудно здесь! Как опротивил мне этот скучный замок!» «Опротивил замок?» — переспросила с удивлением Саня, переводя свой взгляд с работы на лицо гетманши. «Такой пышный палац, про который все говорят, что не хуже королевских палат в Варшаве, и уже надоел? Ах, что мне до его расписных стен и потолков?» — произнесла капризным тоном гетманша, обводя тоскливым взглядом высокие стены комнаты, украшенные живописью и великолепными турецкими коврами. Комната была обставлена со всей возможной роскошью. Расписанный потолок изображал небесный свод. Всюду под стенами стояли обитые шелком и адамашком табуреты, бронзовые свечницы, золоченая посуда украшали стены. Яркие ковры покрывали весь пол. Но эта роскошь, казалось, не производила уже никакого впечатления на гетманшу. «Скучно здесь, а ночью даже страшно. Ты знаешь, что здесь на воротах сын гетмана Богдана, Тимко, повесил свою мачеху?» «Господи, страх какой! За что же?» «За то, что она изменила его батьку. Говорят, по ночам она здесь по комнатам ходит. Ее видели? Видишь, она этот палац устраивала. Так говорят. И теперь доглядая». «Ой, Лелочки!» — вскрикнула Саня и даже закрыла глаза рукой. «Так я теперь буду бояться и выйти вечером». «То-то же. А ты говоришь, пышный палац. А что с его пышности, когда здесь души человеческой не видно? В нашем будинке, здесь же, в Чигирине, мне гораздо веселее жилось, когда Петро был еще генеральным ясаулом. Вернется, бывало, ко мне из похода, прибежит хоть на денек, на два, и не насмотрится на меня, в глаза мне заглядывает, не знает, чем угодить. Соберется к нам войсковое товариство, пойдут всякие размовы, да жарты, да смех, а Петро мой лучше всех. Что слово скажет, так словно квитку пришпылить. Все за его словом, как овцы за поводырем. А я, бывало, очей с него не свожу. А теперь вот уж и гетманом стал. А чего бы больше желать? А он стал хмурый да скучный. Все один сидит или советуется с мурзами да со старшиной. А гетман озабочен, ждет каких-то вестей из Варшавы. А чем озабочен? Чего ждет? Сам выдумывает себе тревоги. Уже и все бунтари усмирены, и король утвердил его. Тут бы жить да радоваться, а он... Гетманша досадливо бросила иглу и, надувши губки, произнесла капризно: «Право, мне было гораздо веселее в нашем старосветском будинке. А здесь так тихо да нудно.